Глава 18. Я открыл довольно древнюю на вид деревянную шкатулку и аккуратно вынул бусы из черного дерева. Присная стояла рядом и, не мигая, смотрела на артефакт. «Возьми», — протянул я ей это сокровище. «Надень и попробуй активировать». Присная выполнила мой приказ. Я видел, как бусы на ее шее медленно наливаются темным светом. А потом она просто исчезла. В руках я держал другой артефакт, тот самый, который я получил из ледяной башни, похожий на панцирь черепахи. Прикрыв глаза, я активировал артефакт и вскоре смог увидеть духовный мир. Присная все еще стояла рядом и крутила головой, осматриваясь. Причем я видел ее очень четко. Она поймала мой взгляд и замерла, а затем я перестал ее чувствовать. Отключившись от артефакта, я увидел, что Присная вернулась в материальный мир. «Легко», — сказала она. «Да», — кивнул я, — «с этим артефактом ты очень легко сможешь входить в духовный мир. Теперь для тебя практически нет никаких преград». Я довольно улыбнулся. Раньше у Присной была возможность становиться нематериальной, но она не могла слишком долго пребывать в этой форме. К тому же она не была полностью защищена. Ее можно было подловить, например, создав ментальную или духовную атаку. Но теперь все иначе. Теперь Присная может полностью уходить в мир духов и исчезать из реальности. Правда, эта способность идеально подходит лишь для разведки или неожиданных атак. Ведь в бою активировать артефакт «Уйти в мир духов» будет не так быстро, как использовать врожденную способность Присной. Впрочем, всякое бывает. «Теперь слушай мой приказ», — я внимательно посмотрел на монстра-девочку. «Ты ни в коем случае не должна убивать духов, живущих в замке или рядом с ним. Единственное исключение, если этот дух темный и несет угрозу для рода. Ты меня поняла?» Я серьезно смотрел на нее, ожидая ответа. «Да», — неохотно кивнула Присная. «Если ослушаешься моего приказа, я об этом узнаю», — предупредил я. «И ты будешь очень сильно наказана. И артефакт я у тебя заберу». «Да», — снова кивнула она. После небольшой паузы спросила. «А далеко можно?» Я не сразу понял, что она имеет в виду, а когда до меня дошло, ответил. «Далеко можно, только под моим контролем. Я должен видеть, что ты делаешь, и проследить за твоим состоянием. Поняла?» «Поняла», — кивнула Присная. «Когда?» Похоже, ей не терпится поиграться с новой игрушкой. Чуть подумав, я решил. «Сперва проведем тренировку. Если хорошо покажешь себя, так и быть, я позволю тебе сожрать какого-нибудь духа». Я создал портал, ведущий прямо в Уральские горы, и влетел туда. Было ветрено и снежно. Зато воздух хороший такой, свежий, морозный. А еще тут было не темно благодаря снегу и лунному свету. Ко мне подлетела Присная. А еще спустя некоторое время появился и новенький страж, высший метаморф второго шага. Внешне он был крупнее других безликих, выше ростом и шире в плечах. Впрочем, учитывая, что это клон Филиппа, ничего удивительного в этом не было. Присная и Безликий зависли друг напротив друга. «Начинайте», — велел я. Сразу после моей команды Присная вдруг исчезла. Безликий замер, не шевелясь. Он сжал кулаки и был максимально сосредоточен, ожидая атаки. Когда позади него проявилась Присная и попыталась полоснуть его 5-сантиметровыми когтями, он резко обернулся и врезал ей кулаком по голове. Однако Присная в последний момент успела стать нематериальной. Спустя миг она вернулась в физический мир, раскрыла рот и издала мощный крик прямо в лицо Безликому, заставив того отшатнуться. Воспользовавшись этим моментом, Присная полоснула его прямо по груди. Острейшие когти легко разрезали одежду и оставили глубокие черные раны на коже. Безликий резко ударил кулаком, но Присная резво ушла в сторону. Тогда Безликий просто взмахнул руками, выпустив волну силы. На этот раз Присную отбросило прочь. Рывком переместившись к ней, Безликий нанес мощнейший удар. Его кулак прошел сквозь Присную, а та, оказавшись позади, вновь полоснула его когтями, на этот раз по спине. Следующие несколько минут я наблюдал за тем, как монстр-девочка постепенно, удар за ударом, ослабляет Безликого. Периодически тот выпускал волны силы, от которых воздух вокруг трещал, а деревья, которые сами по себе были невероятно крепкие, разрывались на части. Этот бой напомнил мне одно воспоминание из Академии Ордена. Там я видел настоящую мощь высших усилителей, которые сами по себе являлись квинтэссенцией чистой силы. В том воспоминании один здоровяк ростом 2,5 метра завис перед древним замком, что стоял на гигантской скале. Этот здоровяк на фоне замка выглядел даже меньше муравья, однако он вдруг начал слабо светиться, а затем, подлетев поближе, со всей мощи ударил кулаком перед собой. Волна грубой силы обрушилась на замок и разнесла его вдребезги, разломав часть скалы. Конечно, мой Безликий не мог в полной мере показать атрибут силы, но все равно его мощь довольно впечатляла, особенно если учесть, что у него нет ни одной формы и вообще он еще не сожрал ни одного монстра. Можно сказать, что сейчас его мощь на самой нижней границе второго шага. Тут вдруг случилась перемена в бою. Израненный метаморф поймал руку Присной, когда ее когти уже частично вонзились в его плоть. Раздался сокрушительный треск. Просто сжав ладонь, он всмятку раздавил руку Присной и оторвал ее ниже локтя. Присная резко отлетела назад. Из ее локтя торчали окровавленные кости. Она тяжело дышала, с ненавистью глядя на Безликого. Ее волосы вдруг зашевелились, а затем мощным потоком, словно тысяча игл, принялись атаковать метаморфа. Но тот показал свою ловкость. Он уклонялся от атак Присной и создавал вихри силы, уничтожая ее волосы. Затем я увидел, как бусы на шее Присной слабо засияли, и она исчезла, ушла в мир духов. Я прищурился, ожидая, когда она появится. Безликий замер, и тут Присная появилась прямо над ним, причем вниз головой. Безликий ощутил ее и резко вскинул голову. «Кья!» — заорала Присная прямо в лицо метаморфу. А затем хрупкий кулачок врезался в маску Безликого. Стража швырнула вниз, словно пушечное ядро. Он врезался в землю, создав небольшой взрыв. «Хватит!» — велел я, спустившись пониже. Безликий лежал на земле. На его серебристой маске был четко виден отпечаток кулака. Я хмыкнул. «Может, так и оставить? Будет его фишка». «Хотя нет, это как-то не очень авторитетно выглядит». Присная спустилась вниз и забрала обрубок своей руки. Она приложила его к культе, и я увидел, как тонкие нити плоти принялись срастаться друг с другом. Конечно, такую рану быстро не излечить, но через несколько дней рука полностью восстановится. «Ну так что, все еще хочешь поохотиться на духов?» — спросил я. «Да», — ответила она, — «тогда начинай». Я взмахом жезла создал ритуальный круг и сел на него, скрестив ноги. После чего взял в руки панцирь черепахи и прикрыл глаза, сосредоточившись на медитации. Присная активировала артефакт и исчезла. Вскоре я начал видеть мир духов. Если в замке я так и не заметил никого, то тут духов было гораздо больше. Сначала я увидел снежных духов, похожих на привидения. Их тут было довольно много. Они словно состояли из снега. Приглядевшись получше, я смог увидеть птицу. Белая сова с ярко-синими глазами летела довольно далеко и словно бы наблюдала за нами. О, вот еще один. Внизу стоял волк, шерстка которого сверкала от белых искр. Присная, появившись в мире духов, рванула в сторону ближайшего привидения. Тот, ощутив угрозу, начал улетать, но Присная легко его поймала и выгнала в него свои когти. Затем она неестественно широко раскрыла пасть и вонзила в духа свои острые зубы. Я ощутил тонкий, едва слышимый звук, словно струна порвалась. А в следующее мгновение дух исчез. Присная, облизнувшись, огляделась. Все духи вокруг нее в ужасе начали разлетаться. Сова, которую я заметил, тут же исчезла. Как и волк, он резко рванул с места и пропал. Присная за мгновение догнала ближайшее привидение и сожрала его. Затем еще одного и еще. При этом я видел, как ее духовное тело медленно наливается внутренним светом. «Хватит», — велел я, послав ей мысленный приказ. Присная замедлилась и повернулась ко мне. Я холодно смотрел на нее. «Если сейчас она посмеет сопротивляться, мне действительно придется ее сильно наказать и забрать бусы». Словно прочитав мои мысли, Присная вышла в реальный мир. Я открыл глаза и задумчиво огляделся. Ни единого следа того, что тут было убито несколько духов. Скорее всего, это были природные духи снега. Как и любые природные духи, этих можно считать простейшими. А вот сова и волк уже были более совершенными, с такими и призывателю не грех связаться. Присная выглядела расслабленной и довольный. Более того, я заметил, что ее рука восстановилась где-то на 30-40%. Значит, вот как поедание духов на нее влияет. Интересно. «Страшное ты создание», — пробормотал я задумчиво, глядя на Присную. «Неудивительно, что таких, как она, сразу убивали свои же». «Ладно», — я поднялся и хлопнул в ладоши. «Передо мной появился портал. Идем домой». Я посмотрел на Безликого. Когда он проходил мимо меня, я приказал ему: «Останься, тебе поправят маску». Безликий, не отреагировав, влетел в портал. Несмотря на глубокую ночь, я пока не собирался ложиться. Мы оказались в ритуальной комнате. Присная тут же улетела, а Безликий остался стоять рядом. Его маской сразу занялся один из клонов, в то время как другие были заняты подготовкой ритуала. Я собирался создать нового клона. Но не обычного, а особенного. Его ментальные способности будут мощнее, чем у большинства старших магистров. Но, к сожалению, он будет неполноценным. Во-первых, он будет гораздо слабее, чем его собратья. А во-вторых, как бы это сказать, он будет дурачком. Да, ментальные способности у него будут очень мощные, но при этом разум ослабленный. По всем расчетам, из-за взвинченной менталки он не сможет получить всю полноту моего несомненно великого и очень-очень мощного разума. В итоге клон получится не только слабым, но и тупым. Но, учитывая его предназначение, это не важно. Главное, чтобы приказы выполнял. Эх, как же я ненавижу создавать клонов. Это очень неприятный и болезненный процесс. Но, к сожалению, другого способа я пока не знаю. Мой новый клон оказался странноватым. Во-первых, он был очень худым, прямо как скелет. Во-вторых, он оказался на полголовы ниже меня. Ну а в-третьих, его голова вышла необычной. Она была в форме капли. Узкий подбородок и неестественно большая, раза в два больше нормальной лысая черепушка. Абсолютно гладкая, без волос. Довольно жуткая картина на самом деле. Тупой клон глупо смотрел на меня и хлопал глазами. «Слушай, ну вылитая копия!» Клон-дед переводил взгляд с тупого клона на меня и обратно, словно не мог увидеть различий. «Ага, один в один», — согласился другой клон. Я был уже уставший, поэтому просто забил на клоунаду клонов. Дождавшись, когда тупака оденут, я создал портал, ведущий в башню испытаний. Туда же я перенес зеркало Мишмирия, после чего просто посадил клона перед ним и задал ему довольно простой план действий. Клону надо постоянно искать новый мир. Если он найдет его, то должен сразу остановиться и ничего больше не делать. Я постарался как можно подробнее все ему объяснить и заложить свои команды в его разум. Пришлось показывать, как работает зеркало, а от его применения я еще сильнее устал. После этого я где-то минут 10 наблюдал за работой клона. Он действовал механически, как робот. Коснулся зеркала, двинул пальцем и завис, отдыхая. Затем снова. «Смотри, не переусердствуй», — сказал я. «Скоро остальные ребята принесут сюда кровать и немного обставят это место. Будешь жить здесь». Клон протянул руку, снова ткнул пальцем в зеркало и прокрутил космическое пространство. Его качнуло, он прилег. Все же зеркало жрет очень много ментальной силы. Вздохнув, я оставил его и вернулся в свою комнату. Каких-то особых надежд на клона я не возлагал. Но если он вдруг найдет новый мир, будет очень и очень круто. Я пока не решил, стоит ли соваться в мир, в котором находится Академия Ордена. Вдруг они смогут почувствовать меня. Хотя вряд ли они могли даже предположить, что я каким-то образом смогу пойти за ними. Но вдруг там есть какой-то механизм поиска избранных или подобная хрень. А еще точка выхода неизвестна. Где я окажусь, когда войду в портал? Как быстро маги того мира обнаружат открытие нового портала? Хотя сам я туда первым не сунусь, конечно. Отправлю клона. Но сам факт открытия портала может принести кучу проблем. Да и клона могут схватить. В общем, надо будет хорошенько об этом подумать. Оказавшись в комнате, я услышал голос тени. «Эй!» Я повернулся и посмотрел на картину. «Усиль меня», — попросил тень. «Мне надо отправиться к Кагану». Я поморщился и обновил воспоминания клонов. Так, теперь все понятно. Получается, за попыткой похищения моих родичей стоит не только род Желтухиных, но и род Кагана. А клоны приняли решение сперва провести разведку, прежде чем атаковать. Что ж, правильно? Глубоко и тяжело вздохнув, я подошел к картине. Да уж, после столь тяжелого дня не хочется еще и отщеплять от себя кусочек души. Но без усиления тень вряд ли найдет что-то полезное. «Все, больше мне не мешай», — закончив с ним, сказал я. «Больно надо», — хмыкнул тень и исчез. А я пошел и лег спать. Проснулся я в этот раз довольно поздно и первым делом обновил воспоминания клонов. «Так, что там?» «Ага, собрание Совета Князей начнется через 4 часа. И еще надо будет воспользоваться омолаживающей жемчужиной». «Ладно». Я лежал в кровати и думал о собрании Совета Князей. Сразу после прибытия из Академии Ордена я постоянно что-то делал, и времени на отдых совсем не оставалось. Тем более не оставалось времени на то, чтобы удовлетворить свою спящую причуду. А ведь периодически ее надо вытаскивать, иначе может случиться беда. А что может быть веселее, чем пошутить над Советом Князей? Разве можно представить более важных зрителей, чем они? Ха-ха. В голове сразу возникло несколько планов, как это можно сделать. Как опытный шутник, я легко придумывал интересные варианты будущей забавы. Но при этом сразу откидывал те, что могли нанести вред кому-либо. Все же мой конек — это юмор, где никто не страдает. Конечно, это не касается моих врагов. Мне сразу вспомнились биркины, которых я превратил в мантикор и сдал в Красную Академию на опыты. Интересно, как там дела у юного Адольфа? Давненько я уже о нем не слышал, как и о других биркинах. Ну, тех, кто остался в живых. Так, ладно, это не важно. Я продолжил думать над собранием Совета Князей. О, есть кое-что. На моем лице расплылась широкая улыбка. Да, это определенно будет весело. Замок рода Уральских. Князь сидел в своем кабинете и хмуро изучал отчеты, связанные с делами за границей. Он очень подробно следил и за Японией, и за другими странами. Все же появление Ямамото многое может изменить. Тут в дверь постучались. «Входи», — сказал Уральский. Он закрыл ноутбук, а затем положил руку на гигантского пушистика и принялся его поглаживать. Уральский уже очень привык к своему питомцу. То же касалось его густой шевелюры. И хоть он постоянно ворчал на нее, Но на самом деле она ему весьма нравилась. Дверь открылась, вошла Стефания. «Здравствуй, отец», — коротко поклонилась она. «Заходи, я хотел с тобой поговорить», — сказал Уральский. Стефания подошла и грациозно села на стул. «Как дела в академии?» — начал с нейтральной темы князь. «Хорошо», — улыбнулась Стефания. «Я очень рада, что совет князей все же решил последовать примеру Красной академии и модернизировать наше учебное заведение. Последнее время в нем все приятнее и приятнее учиться». Уральский поморщился. Ему очень не нравились последние нововведения. Академия магии всегда была жесткой школой жизни. Пройдя ее, каждый маг выходил в мир, подготовленным без капли наивности. Уральский сам ее прошел, как и его сыновья. Но последние события на многое открыли глаза. Хоть совет князей и ратовал за традиции и считался весьма консервативным органом, тем не менее в нем не было глупцов, ну, почти. Но когда в учебном заведении конкурентов количество подмастерьев повышается почти вдвое, а мастера появляются словно грибы после дождя, то волей-неволей задумаешься, а правильно ли ты все делаешь. Было несложно узнать обо всем, что творится в Красной Академии. Как и то, кто именно был идейным вдохновителем. Узнав, что за всем стоял Руслан Юсупов, Уральский одним из первых предложил модернизировать Академию Истока. Уральский в первую очередь доверял тому опыту, который получил Юсупов в башне испытаний. По сути, если объединить восьмой и третий этажи, то он побывал в двух разных мирах, в мире войн и в прошлом Гласа. И хоть позже он узнал, что Руслан и начал менять Академию еще до того, как попал на третий этаж, но своего решения Уральский не поменял. Он был уверен, что Юсупов прекрасно знает, что делает. Да и успехи конкурентов наглядно это показывали. «Еще годик-два, и Академия Истока станет совсем чудесным местом», — улыбнулась Стефания. Уральский раздраженно хмыкнул. «Только вот ходят разные слухи». Стефания будто не заметила его реакции. «Говорят, что порою ночью студенты пропадают, а потом с ними происходят всякие жуткие вещи». Стефания пристально смотрела на отца. «Ты знаешь что-то об этом?» Тот медленно покачал головой. «Ладно», — вздохнула девушка. «Так зачем ты меня позвал, отец?» Уральский вздохнул с какой-то тоской. «И почему он не может приструнить свою дочь? Его другие дети перед ним как по струнке ходили, боялись сделать лишнее движение. Стефания же сидит расслабленно, улыбается, словно перед ней не грозный князь, а старший товарищ. Но все же она отличается от всех. Стефания была его жемчужиной, его сокровищем, по сути, его чудом. Ведь шанс ее появления на свет был бесконечно близок к нулю. Когда его жена забеременела, Уральский уже был на четвертом шаге. Признаться, сперва в нем закралась мысль, что ребенок может быть не его. Однако он тут же ее прогнал, ведь своей жене он полностью доверял. А позже, когда дочь родилась и Уральский взял ее на руки, он ощутил в ней сильную кровную связь. Князь всегда баловал свое маленькое чудо. Совсем не так, как других детей. Неудивительно, что она вьет из него веревки. «Скоро собрание совета князей», — спокойно сказал Уральский. «Я собираюсь после него посидеть с Русланом и обсудить последние дела. Учитывая, какие страсти сейчас крутятся вокруг него, я должен тебя прямо спросить, не отказалась ли ты от своей мысли стать его женой?» Уральский пристально посмотрел на дочь. Стефания медленно покачала головой. «Нет, не отказалась. Наоборот, я только сильнее укрепилась в своих намерениях». Уральский медленно кивнул. Ему на самом деле очень не хотелось отдавать дочь замуж, но он понимал, что не может бесконечно держать ее дома. Было несколько подходящих кандидатов, которых он рассматривал, сыновья других князей. Однако Руслан по всем фронтам их обходил, причем не на одну голову. «Ходят слухи», — медленно сказал Уральский, «что после перерождения он перестал быть любимчиком мира. Эти слухи кажутся мне вполне правдоподобными». «Мне кажется, это какой-то бред», — Стефания фыркнула. «Кто может распускать такие слухи? Как будто любимчики встречаются на каждом шагу, и о них много чего известно. Очевидно, что так говорят завистники или те, кто сами хотят породниться с ним. Или вообще Руслан сам так отбивается, я бы не удивилась». Князь в очередной раз поразился интуицией дочери. Хоть Юсупова очень старались, но как они могли скрыть свои действия от него, князя Уральского? Весь уральский доминион его вотчина, и его влияние тут максимально. Поэтому он прекрасно знает, кто именно распускает эти слухи. «А еще говорят», — продолжил князь, — «что Руслан не может иметь детей». На этот раз Стефания отреагировала более серьезно. «Я слышала об этом», — тихо сказала она. «Но это ведь слухи, так ведь?» Она внимательно глянула на отца. «Я не знаю», — пожал плечами князь. «Можешь спросить у него?» — с надеждой попросила она. «Так», — он хлопнул по столу, отчего Стефания вздрогнула от неожиданности. «Я сегодня поговорю с ним. Посмотрим, что он скажет». «Спасибо, отец», — улыбнулась Стефания и поднялась. «Кстати, я должен предупредить», — вдруг кое о чем вспомнил Уральский. Направившаяся уже к выходу дочь остановилась и вопросительно посмотрела на отца. «Если Руслан может иметь детей, и если он и правда любимчик мира, то одной женой он не обойдется», — задумчиво произнес Уральский. «Будь я на его месте, то максимально использовал бы эту возможность для усиления рода. Ты готова к тому, что помимо тебя будут еще несколько жен, а возможно и множество наложниц?» Стефания захлопала глазами, а затем медленно сказала. «Знаешь, сейчас я надеюсь, что он все же не любимчик мира». «Вот теперь я точно верю, что у тебя есть к нему чувства», — усмехнулся Уральский. Стефания слегка покраснела. «Мы ведь точно ничего не знаем», — сказала она. «Вот когда все станет известно, тогда я и подумаю». Она, приподняв подбородок, быстро ушла. Проводив дочь взглядом, Уральский вздохнул и задумался. А затем, грузно поднявшись, направился в свою комнату. «Пора приодеться и можно выходить. Время собрания совета князей уже совсем близко».